Ух, уровень, даже два, довольный Дима улыбился. Да, это замечательно, конечно, но теперь нам надо быть особенно внимательным к вещам, которые мы можем получить в осколках. Сдается мне, что вещичка была проклята, как бы странно это ни звучало. ХММ, пожалуй, я с тобой согласен, кивнул задумчиво Дима. Другого объяснения я придумать не могу. Через полчаса мы вышли к карьеру. Удивительно, но единственная встреченная нами лиса не напала на нас, а предпочла шмыгнуть куда-то в подлеске, избегая драки. Мы начали спускаться в карьер, чтобы осмотреть его. Стоящие внизу экскаватор и КамАЗ вызывали некоторый исследовательский интерес. «Блин, провалился куда-то», — сказал Дима, вытаскивая ногу, которая по колено ушла в песок. «Аккуратней, бывают промоины и каверны в таких местах». Сарделька развернулся к правой от нас стороне карьера и начал гавкать, пятясь назад. Мы остановились и всмотрелись в ту сторону, и через пару секунд я заметил двигающийся к нам бугор. «Дрожь земли смотрел?» — спросил я у Димы. «Нет, а что такое?» «К КамАЗу, быстрее!» «Сардель, рядом!» «Мы успели!» Я закинул сардельку в кузов грузовика и сам туда запрыгнул. Дима же залез на стоящий рядом экскаватор, а через 5 секунд технику качнуло, когда под нами проскочил кто-то. «Что-то мне сильно это не нравится», — крикнул Дима. «Это явно что-то крупное», — ответил ему я. Сарделька просто подвывал. Была б его воля, он бы уже улепетывал отсюда. Дима не иначе каким-то чудом успел среагировать и отпрыгнуть за кабину, когда из песка стрелой вынеслась здоровая зеленая колонна и ударила по гусенице экскаватора, где раньше стоял мой брат, а потом поднялась над землей 4 метра, раскрыла лепестки на своей голове, или как это называется у таких существ, и заревела. «Это ж гребаный шайхулут», — закричал Дима почему-то с восторгом. «Ты Дюну перечитал, что ли? Ты чему радуешься, придурок? Ты не понимаешь, это ж как своего кумира встретить. Валить надо твоего кумира, пока он нас не схарчил к чертям». Метровой толщины червяк, покрытый чешуей светло-коричневого цвета, снова ударил в экскаватор, пытаясь достать Диму. И рано или поздно ему это удастся, если ничего не предпринять. И потому я решил рискнуть. В тот момент, когда червь в очередной раз вытянулся, ударяя в экскаватор и сминая кабину, я выпрыгнул из кузова КамАЗа, наносил удар, заряженный волной, прямо в тело червя. Тот упал на землю, как подрубленный, а я начал рубить его в одну точку, вскрывая чешую и перерубая его тело. К сожалению, очухался он раньше, чем мне хотелось, и попытался меня проглотить. И ей-богу, ему бы это удалось, если бы Дима не ударил его в этот момент с другой стороны. Обожженный, раненый, червь тянулся обратно в песок, а удаляющийся в сторону бугор песка подтвердил его бегство. Мы ждать его возвращения не стали, я вытащил сардельку из кузова КамАЗа, и мы рванули в другую сторону, благополучно покинув карьер. «Знаешь, что-то я передумал знакомиться с обитателями Аракиса поближе», — сказал Дима, когда мы уже оказались в лесу. «Куда дальше?» Я примерно сориентировался и махнул рукой. «Туда, выйдем к дороге и по ней вернемся». Через полчаса мы вылезли на обочину дороги около психушки. Перед КПП пожилой сторож подметал дорогу. «Отец», — обратился к нему Дима, — «тебе заняться больше нечем, в мире полная хрень происходит, а ты асфальт метешь». «Ничего не знаю, у нас все как обычно, а у меня перед воротами мусор и листья», — сказал дедуля, не отвлекаясь от своего занятия. «Пойдем», — дернул я Диму за рукав, и, когда мы отошли 50 метров, добавил: «На сегодня приключений достаточно». «Да ладно, тебе, просто дед». А я обернулся назад, посмотреть на этого просто деда, который мел дорожку метлой, которая не задевала мусор, да и сам стоял сантиметрах в 5 над дорогой. «Нет, Дим, если тут такой сторож, то с врачами и пациентами я знакомиться точно не готов. Больничная». Мы сходили в лес еще 2 раза на следующий день, описав по нему 2 круга и уничтожив около 40 агрессивных животных. Как мне сказал вечером 3-го дня с начала зачистки сам полковник, к их забору перестали выходить вредители, а значит, эту часть договора можно считать выполненной. А мы с Димой набрали еще по уровню. Уровень взял и сарделька. Мы решили продолжить таскать его с собой, так как после взятия уровней он стал активнее набирать вес и становился более грозной силой. Ребята с агрокомплекса обещали подумать над изготовлением брони на пса, так что в скором времени мой собакин будет подготовлен к любым неприятностям. Мы учли его увеличивающийся размер, и потому на боках у него будет шнуровка. Если он подрастет слишком сильно, броню мне обещали переделать, добавив сегментов, Шнуровку сначала хотели сделать на пузе, но я, помня о том, сколько гадостей лезет из-под земли и сколько раз мы сами подловили крупных животных, втыкая им в пузо всякие острые железки, отказался. В итоге, перенесли на бока и решили частично закрыть уязвимое место пластинами. За заказом стоило приходить через 2 дня, а в качестве оплаты я пообещал мастерам 3 малых камня выносливости. Это их более, чем устроило. Вообще по камням мы решение приняли такое: копим. Малые копим, средние пускаем в ход сразу же. У нас уже было 4 розовых, 2 дома, 2 у нас с Димой на случай крайней необходимости, например, откушенной жопы. И сегодня у нас был назначен выход в частный сектор. Сначала СНТ Придонье, потом заглянуть в тубдиспансер, оттуда по Октябрьской улице до перекрестка с улицей Испытателей. Попутно заглянуть во все отнорки и зачистить дорогу до берегов реки с полями. В принципе, если у нас все пойдет удачно, то уже завтра ребята с игроком Пикса выйдут на поля, чтобы проверить их состояние, ведь примерно 1/3 уже будет доступна для посещения без лишнего риска. Надеяться, что культуры, если они были там посажены, выжили, определенно стоило. В осколках творилось что-то странное с водой и ее оборотом. Дождей не было, но при этом ничего особо не пересыхало, будто бы замирало в росте и развитии, но если ты начинаешь за этим ухаживать, то оно прет, как на дрожжах. Мы заметили, что трава возле колодцев, где мы частенько проливали воду, была куда выше и гуще, чем в других местах. У Артура на участке она, например, до сих пор сохраняла следы покоса. Когда мы проходили мимо психушки, опять встретили деда. Он поправлял табличку на КПП. «Добрый день, дедушка». «Добрый, добрый. Куда идете, молодые люди?» «Да пройдемся по селу, проверим дворы, чтобы нечисти какой не завелось. Если что, зачистим». «Ну, добре, с Богом». «Спасибо, дедуль». Мы свернули на дорогу к СНТ. Дима не выдержал и заговорил: «Блин, я его боюсь. Он, когда с нами разговаривал, отвлекся, у него руки через стену прошли. Мирную нечисть не трогаем. Вдруг она нам бестолковки поотрывает, когда разозлится. Полкану я уже сказал, чтобы в диспансер не лез, так как там чертовщина полная. Но наружу, вроде, они не лезут, так что это терпимо». Буквально через пару минут, пройдя через небольшой лесочек, мы вышли к границе СНТ. Здесь все было тихо и мирно. Я скомандовал Сардельке гулять, отправляя его на разведку. Мы же прошли буквально 100 метров вглубь СНТ, дойдя до 2-го перекрестка, когда, бах, бах, сначала по мне, потом по Диме сыпануло дробью. Укрепленные аурой доспехи выдержали, даже не покрывшись вмятинами. Да и дробь, судя по всему, была не самая крупная. Я выковырил одну дробину, застрявшую в сочленении, 1 или 0. Такой убить человека можно только если очень удачно попасть. А нас такой убить и вовсе нереально, даже без доспеха, даже в упор. Отсуки, немчура, свиньей идут, тевтоны. Раздался старческий голос из дома справа: «Афоня, заряжай, бить будем супостата, чтоб не топтал землю русскую, как в 41-м. Дед, да ты совсем. Бах, бах. В этот раз я был уже частично прикрыт щитом, опустил голову вниз, чтобы дробь не влетела в щели, забрал и прикрывал Диму, а потому мы снова остались невредимы. Дед, мать твою, прекращай, а то руки поотрываю, взбесился Дима. Борис Санников немцам в плен не сдается. Бах, бах, выстрелы снова закончились ничем. Борис, кончай. Дед, я иду к тебе, и не дай, сука, бог, ты еще раз в меня пальнешь, я тебя прямо на месте прибью, не посмотрев на возраст». И я направился к его дому. Выстрелы прекратились, но я был очень зол на старого идиота, а потому стучаться не стал. Ну или стал, смотря что считать стуком. Если пробитую кулаком и вырванную мощным рывком с петель дверь считать, то я определенно постучался. Удар же в дверь был, был. Чаю, мил человек, дед с ружьем на плече стоял 3 метра от меня и улыбился. А я решал сложную математическую задачу, делить маразматика на 2 или нет, в итоге решил пока с этим подождать. «Ты, старый, совсем кукухой поехал тут, фляга свистит сгоря, да я не сразу понял, что ты из наших, по виду, ну чисто немчура, как в учебниках истории. Так вот, чайник вскипел недавно, есть сушки и пряников чуток, чайку», и он мило улыбнулся во все свои, ну, наверное, 15, точно было не разглядеть, но зубов был сильный некомплект, и хотелось сократить их количество до 0. Кто бы мог подумать, но я сидел и пил чай с дедом, который в меня стрелял. Рядом сидел Дима и предусмотрительно макал пряник в чай, не пытаясь их грызть. Когда дед поставил вазочку с пряниками на стол, они издали весьма характерный стук. Примерно такой, какой бывает, когда бьешь палкой по забору. «Ну, дед, рассказывай, как ты докатился до жизни такой?» «А чего рассказывать, Милки? Не особо интересно все получилось. Мне-то участок тут сын купил, домишко построил, чтобы я не скучал в городе. Вот я сюда и перебрался. Ружьишко купил, утку бить. Тут ее, если места знать, хватает. Ну а когда туманом заволокло горизонт, то я тут один с ружьем и оказался. Кур своих пришлось на месте прям прибить. Хорошо хоть, ружье под рукой было. Я его чистил как раз. У соседей где собаки, где куры тоже взбесились. Но тут народу мало было, народ еще вон, строится вовсю, так что почти никого не побили. Я тогда побегал изрядно, пострелял чудищ. Но сдюжили, никто не помер. Потом соседи разъезжаться стали, а я пока не торопился, ждал, чтобы сын приехал. Если какая гадость творится, то вдалеке от людей оно спокойней будет. Но он так и не приехал потом, а на второй день из лесочка нашего черти вышли. Вроде лисы, но размером с добрую овчарку. Пришлось картечь брать, шмалять изо всех сил, отбиваясь. Тогда у Васьки, он еще тут оставался, всю семью и загрызли. Они тогда на улице были, не успели попрятаться. Он махнул рукой в сторону окна. Я тогда картечь всю и потратил, но завалил их всех семерых. Еще уровень получил, к тому моменту уже пятый. «Дед, а ты что, за уровни сечешь?» – удивился Дима. «Ты меня совсем дремучим-то не считай. Я в Диаблу вторую играл, когда сын молодой был, чтобы понимать, о чем он говорит. Подсадил он меня, получается. И с внуком сейчас тоже вполне могу поболтать про игрушки. Ну, я когда первый день живность бесноватую валил, два раза меня скрутило, а камешки я подбирал, откладывал, а после лисиц скрутил разок, но сильно, камешки, опять же, подобрал, ну и после их прихода остался я тут один в СНТ, ко мне еще потом много кто заходил, и военные даже бывали, но так получилось, что они когда пришли, из лесочка снова кто-то вылез, они их постреляли и сказали, что у меня место проблемное, а оно ничего не проблемное. За все время еще три раза монстры выходили после лисиц, и всегда мелкие, я их дробью простой перебил. Зайцы, ежи, сова прилетала, я на них шестой уровень-то и взял. На вас последнюю дробь изводил, осталось четыре патрона всего. Но я вам чего предлагаю, ребятки. Дед встал из-за стола, прошел, взял шкатулку из серванта. Проводите меня в город и это, ваши. Он открыл шкатулку, показывая нам 11 малых камней и 5 средних. В принципе, хороший куш для одного деда, видно, что он без дела не сидел. И я даже был согласен, в целом, нам все равно надо было идти туда через несколько дней. Осталось только уточнить, а куда ему, собственно, нужно. А где у тебя сын-то живет? Микрорайон Старый Северный, так и не вспомню сразу. Показывай. Достал я карту, полученную у полковника. Тут, дед уверенно ткнул пальцем едва ли не в верхний конец осколка. А что там рядом? Тут, я вижу, частный сектор, а вот это что за лесочек? Парк? Это не парк, это кладбище, Коминтерновское. Я озадаченно посмотрел на кладбище, которое находилось через дорогу от озвученного квартала. Деду говорить ничего не стал, не хотел расстраивать. Вдруг и правда смогли выжить, но в старых домах, а там должны быть пятиэтажки, да еще рядом с кладбищем. Шансов было мало. Хорошо, дед, собирайся, через несколько часов за тобой заглянем. Бери все ценные, есть продукты, сгребай все. Пока у нас поживешь, а в город мы пойдем через несколько дней, подготовиться надо и работу выполнить. Без нее, никак, извини. Спасибо, сынки. Ко мне кто заходил в гости, такие ужасы рассказывали. А вы вот согласились, хотя дело непростое. Дед по очереди тряс нам с Димой руки, радостно улыбаясь. «Ты считаешь это разумным?» – спросил у меня Дима через 20 минут, когда мы уже прошли мимо психушки и приближались к какому-то скоплению домиков по правой стороне дороги. «Нам все равно надо туда попасть, уровни набить, с людьми поговорить, нести добро и причинять справедливость, короче, а тут еще и дополнительная прибыль. А ты не думал просто их забрать, что нам дед-то сделает? Нам нужнее, не думал». Я задумчиво посмотрел на брата. Раньше он, вроде, таких наклонностей не проявлял, мы работаем честно, ну, дело твое, о, ты глянь, комитет по встрече, Дима указал на несущуюся к нам толпой живность, состоящую из кур, собак и кошек. Среди них затесалась еще и парочка коз. Так, завтра напомни мне взять с собой газельку, утеплить ей кузов и навалить туда побольше льда. Харчи сами к нам прут, а мы не берем, брезгуем. А я куру-гриль хочу, лады. И мы принялись рубить. Сардель решил проверить свои силы, не иначе, потому сцепился с собаками. Ну и, должен сказать, после того, как мы скормили ему вчера все добытые камни, включая два оранжевых, он был уже похож на нормального бойца. Во всяком случае, все пятерых шавок он порвал как нифиг делать, а потом начал грызть куриц. Вообще, особых проблем эта толпа не доставляла, но по ним было хлопотно бить, потому что их было много и они были довольно шустрыми. Небольшой размер помогал в этом. Да, куры подросли вдвое, как и кошки с собаками, но все еще оставались сильно меньше человека. Правда, не будь на нас брони и усиление аурой, которая, кстати, действовала и на сардельку, нам бы пришлось туго, потому что когти, зубы и клювы по броне скрежетали вообще ни на миг не прерываясь. Эта толпа и слона бы разобрала на запчасти, дай им время. В итоге, мы просто разошлись подальше, чтобы не мешать друг другу и лупили во все стороны своим оружием, никого не подпуская. Доспехи надежно защищали нас, сардельку защищала шерсть и аура, потому серьезных ран мы не получали. Через 5 минут мы, наконец-то, закончили этот аттракцион. Мы были покрыты перьями, дерьмом и кровью. Одно хорошо, это в скором времени испарится с нас. Собакин закончил трепать козу и мы получили свою порцию энергии. Мне хватило на 1 уровень, что было просто замечательно. Собрав камушки, немного расстроились, всего 10 малых и 3 средних. Причем средние, похоже, были с противников пса. А с другой стороны, чего мы ожидали, вся эта толпа не смогла нас даже толком поцарапать. Добыча явно соответствовала степени опасности. А теперь, тубик, бодро сказал я, поднимая топор вверх. А можно не надо? Уныло спросил Дима. Не можно, там ведь наверняка будет какое-то дерьмо. Да, да я практически гарантирую это. Психушка вон, смогла удивить. Так чем тубик хуже? А еще, здесь, в отличие от психушки, люди умирали чуть не ежедневно. Во всяком случае, так говорят. Мы прошли через КПП. В кабинке охранника никого не было, турникет был опущен, так что проходу ничего не препятствовало. Метрах в 20 за воротами на тротуаре сидел какой-то мужчина. «Уважаемый, который час?» – спросил Дима. Уважаемый повернул к нам стрёмную рожу с дырявыми щеками, оживился, потом повернулся всем корпусом и... Пхе! В нас полетел какой-то бурый комок, от которого мы увернулись. Он упал на асфальт за нами и зашипел. А ведь я просил не ходить сюда. Дима ругался, уворачиваясь от следующего плевка этого зомбяка. Или все-таки кашля. В общем, периодичность была в районе 3 секунд, но, вроде как, с каждым разом чуток увеличивалась. А потом я, прикрывшись щитом, сразу после очередного плевка, когда время перезарядки увеличилось до 4-5 секунд, рванул к нему и снес голову. Вот только шар света мне не вылетел. А еще через 5 секунд мне пришлось уворачиваться от очередного плевка. Потом сразу же от следующего. А потом они полетели в нас почти непрерывно, ведь из лесопарка на территории подтянулись сразу 9 плевальщиков во главе с зомби в белом халате. За машины, скомандовал я. Мы, двигаясь зигзагами и постоянно уворачиваясь, спрятались за машины, которые стояли на парковке возле ворот. Вот только путь к самим воротам у нас был отрезан, только в сторону здания. При этом с другой стороны машины раздавались шлепки и шипение, а спустя 20 секунд спустило переднее колесо. «Дима, помоги, надо аккуратно поставить ее на бок, но при этом не перевернуть, иначе останемся с голой жопой. Раз, два, три, придерживай, вот так, а теперь тащим в сторону здания». Мы со скрежетом потащили этот несчастный Ford Focus, прижав его к стене, разбили окно и по одному заскочили внутрь, предварительно закинув туда сардельку. Когда мы сами залезли, он, кстати, как раз мотал в пасти какого-то мелкого зомбяка, а потом до меня дошло, это же ребенок, только мертвый, вот же гадство. «Прав ты был, Дима, зря мы сюда полезли», — сказал я, качая головой. По окнам застучали плевки, часть залетела в помещение, растекаясь по стене. «Уходим, проверяем все помещения», Мы вламывались в каждую попавшуюся дверь, где-то встречали зомби. Некоторые из них даже успевали в нас плюнуть. Один раз нас чуть не зажали в конце длинного коридора первого этажа подоспевшие отряды плевальщиков со своими врачами-офицерами. Тогда мы сделали финт ушами, перегородки между палатами там были сделаны из половинок блоков, то есть были весьма тонкими. Мы просто проломили две таких и вышли им во фланг, где я сразу применил ударную волну. Через минуту мы закончили с рубкой плевальщиков и взялись за врачей. Те довольно ловко махали своими руками, так что пришлось вначале поотрубать их культяпки, чтобы добраться до головы. «Это точно не какой-то дешевый фильм ужасов?» – задал вопрос Дима. «Я бы хотел, но, похоже, нет». И наш забег продолжился. Через 20 минут мы закончили с первым крылом, через час зачистили второе, но по-прежнему не получили энергии. Я выглянул в окно и через секунду по нему забарабанили плевки. Само стекло они не пробивали, как и кислота не причиняла ему вреда, а вот пластиковая рама явно страдала, исходя дымком. Их там штук 40, даже с хвостиком, потому как еще и врачи рядом тусуются. То есть на улицу выходить нельзя, потонем в плевках, именно. И сюда они не прутся, действуют осторожно. Но у меня есть план. И какой? Самый что ни на есть вандальный. Выносим рамы на окнах. Хотят поиграть в снежки, поиграем. А через пару минут в толпу зомбарей полетели лавки, кровати, капельницы и даже Ивл целиком, который мы запулили в четыре руки. Однако, если не считать Ивл, который прихлопнул двоих, особых потерь они не несли. И Дима решил пойти дальше. Он отодрал батарею от стены и, раскрутив, зашвырнул в толпу. И вот это уже сработало лучше, -2. В следующие 15 минут мы оторвали все батареи на этаже, поотрывали раковины и даже унитазы. Площадка перед входом в здание напоминала натуральную свалку, по которой прошлись ковровой бомбардировкой. От 40 с лишним гнилых рыл осталось меньше десятки, и потому мы вышли из дверей к ним навстречу, чтобы закончить эту бойню. Плевальщиков-то мы убили, а вот врачи сбежали куда-то наискосок через лесопарк. Однако, прежде чем рвануть за ними, я остановил Диму и выдал новое распоряжение. «Погоди, сначала упростим себе будущую жизнь. Втыкай крюк и стаскивай их всех в одно место, где почище. Мы в этом крошеве и горах мусора потом за весь день не найдем ничего». Мы потратили на это 15 минут, а затем отправились по следам сбежавших от нас докторов. «Патологоанатомическое отделение номер 3. Ох и не к добру это», – пробормотал Дима. «И это было, и правда, не к добру». Потому что в нас из дверей этого заведения вылетел труп. Мы от него увернулись, но расслабляться не стоило. Как только он коснулся земли, то взорвался не хуже 82-й мины, оставляя выбойну на асфальте и раскидывая нас в стороны. Хорошо, что без осколков, иначе мы бы сейчас уже были бы не способны сражаться. А ошметки тела, кроме тошноты, ничего не вызывали. Да только на этом все не закончилось, потому что только мы пришли в себя, из дверей вылетело очередное тело, снова валя нас на землю и оглушая. Мы, хоть и дернулись в разные стороны, уйти далеко не успели. Однако теперь были метрах в 6-7 друг от друга, так что неведомому гранатометчику придется выбирать, в кого кидать свои снаряды. И он не заставил себя ждать. Вначале из здания чуть ли не строем вышли шестеро докторов, уже вооруженные какими-то длинными ножами и скальпелями, а потом... Это Чеза Пудж, это патологоанатом, у него и бейдж есть. Здоровенная туша, за 2 метра ростом и огромным животом, тащила в каждой руке по трупу. Этот монстр остановился, осмотрел нас, сделал, видимо, какой-то выбор, а затем метнул оба трупа по сторонам от Димы. Он, начавший ворот от первого, не успел среагировать на второго, и потому этот трупок взорвался буквально в метре от него, отбрасывая на спину. Я не успел ему помочь, потому что на меня набросились шестеро подручных патологоанатома, вооруженных разнообразным колюще-режущим. А сама туша стопотом устремилась к Диме, который никак не мог подняться, на ходу доставая устрашающих размеров пилу и молоток с крюком на рукояти из-за пояса. «Сардель, защищай Диму!» — крикнул я и врубился в противников. Блок щитом, встречный толчок, чтобы отбросить, круговой удар топором, сбивая тянущиеся ко мне руки с острыми предметами, отскок, удар в асфальт, сбивая волной с ног троих, шаг навстречу и удар снизу вверх сносить черепушку первому врагу. Затем круговой удар сбивает поднятые в блоке руки с ножами и половину башки второго. Шаг, удар щитом, чтобы сбить равновесие, мощный рубящий удар наискосок, разрезая череп и снося правую руку третьему. Два шага с поднимающимся зомби, восходящим движением разбить башку четвертому, на возврате рубануть пятого, заканчивая его мучения, ударить щитом навстречу, отбивая выпады и ломая руки шестому и удар сверху вниз. Готовы. Потом я долго прокручивал этот момент в памяти. Мог ли я тогда поступить иначе? Пожалуй, мог. Особой угрозы эти зомби мне не представляли. Догнать меня, рвание я на перехват Джарабасу, не смогли бы. Я повернулся ровно в тот момент, когда почти Пудж таким же восходящим движением, как и я, ударил сардельку пилой, подбрасывая его в воздух и откидывая метра на 4 в сторону с самым настоящим фонтаном крови. А в 2 метрах от его ног шевелился Дима, пытаясь собрать глаза в кучу и подняться после контузии. Не-е-ед. Энергия хлынула в мои жилы мощным потоком, я рванул к жердяю, выставляя щит и окутываясь маревом. Бах! Жирная туша покатилась по асфальту, потеряв свою пилу, а у меня изрядно отсушила руку. Но тормозить было нельзя, а потому я кинулся к нему так быстро, как только мог, снова заряжая ударную волну. Удар пришелся ему в руку, которую он поднял для защиты, разнося ее в клочья. Тварь заревела и нанесла удар молотком вдоль земли, попав мне в щиколотку. В этот раз заорал уже я, падая на колено. Удар был весьма неудачным для меня и, кажется, сломал ногу. Когда Пудж замахнулся молотком во второй раз, я был готов и нанес удар волной ему навстречу, открывая и вторую руку. Он заревел, страшно, с брызгами слюны, летящими в меня, и попытался дотянуться, чтобы укусить. Но я перехватил топор 2 руками и принялся рубить его. Он подставлял свои культи, защищаясь, но это не могло длиться долго. Через 30 минут его голова была расколота, и от него поднялся шар света. Они стали слетаться к нам со всей территории диспансера, а я упал на четвереньки, переживая тройное повышение. Не сказать, что первое в жизни, но точно первое, которое я помню. Потому что после эпичной защиты просто потерял сознание. Кость с хрустом встала на место, но нога все еще дико болела, и я поковылял к Диме, опираясь на топор, как на трости сгорбившись, так как его длины не хватало. Однако Дима зашевелился и достаточно уверенно приподнялся на локтях, осматриваясь. Тогда я сменил направление и поспешил к сардельке. Ему серьезно досталось, кажется, я видел легкое в страшной ране поперек его груди. Я упал перед ним на колени, доставая розовый камень, но он начал распадаться на черные хлопья прямо перед моим лицом. Мой славный пес был мертв. Решительное. Я поднял с земли упавший ошейник с именным жетоном. Провел по нему рукой, будто прощаясь с этим хорошим мальчиком, и убрал в карман. Сейчас не время. Словно в насмешку, подобрал исцеляющий розовый камень, оставшийся на месте моего пса. «Дима, ты как?» «Ах, Рэр, нормально», очухался. «Но самочувствие хреновенькое. Уф-эф, помоги сесть», прокряхтел Дима, протягивая руку. Я не стал ничего придумывать и просто оттащил его на крыльцо местного морга, усадив спиной к стене. «Тебе камешек дать?» «Да, желтый». «Розовый не трать, мне не настолько хреново, что я умираю прямо сейчас». «Ага, спасибо», сказал брат и сжал камень в руке. «Вау, теперь нормально». А я было подумал, что мне кирдык наступает. Меня как шарахнуло вначале, я будто связь с телом потерял, как будто душу из меня выбили. Вроде что-то вижу, но картинка не склеивается воедино. Хочу пошевелить ногой, а дергаю рукой. Блевать хочется, но не могу почему-то. Я, кажется, видел, как сарделька передо мной скакал, не давал ему подойти. А где он, кстати? В разведку отправил? Сарделька, все, мрачно сказал я. А у тебя была контузия? Тяжелая, вполне вероятно. Кто-то послабже, рвани прямо перед ним 0,5 кило тротила, помер бы на месте. А черт, так он мне жизнь ценой своей спас, что ли? Настоящий пес был, правильный. Как же ты теперь в глаза жене и сыну? Ну, посмотришь, прямо посмотрю, скажу, как есть, что наш добрый друг спас моего брата, твоего дядю, и потому его больше с нами нет. Он выполнил свою задачу, как и полагает верной собаке. В конце концов, мы тут не в бирюльке играем, все там будем. Ладно, посиди пока, я камешки соберу. Я собрал камни, благо их было немного, еще 3 оранжевых и 1 большой, черный. Потом мы поплелись в обратный путь. Помог брату дойти до КПП, где его оставил, а сам вернулся и пробежался по местам нашей боевой славы, собирая камешки. Плюс 18 малых и 2 средних, коричневых. Получилось бы даже очень хорошо, если бы не одно «но». До дома деда Бориса мы дотопали только через 30 минут, хотя идти тут было всего 1,5 километра. Я, под конец, не выдержал и выдал Диме еще один желтый камень, что изрядно его взбодрило, а потом уже понял, что мог так сделать с самого начала, а не тащить этого лентяя на себе километр. Дед держался молодцом и собрал 2 больших рюкзака. «Здорово, бать!» Дима махнул рукой. «Привет, привет!» Старик пошамкал губами. «Что-то ты бледноват, юноша! И где ваша собака?» «Собачка мертва, а этот хлопчик пузом гранату поймал, считай, сочувствую. А как же так, с гранатой, вышло? И почему он жив вообще?» «Это, дедуль, долгая история. Пойдем, нам до машины еще отсюда больше 2 километров топать. Вот и расскажу, какой из них тяжелее». Я указал на рюкзаки. «Вот этот, с банками». Я передал свой тощий рюкзачок Диме, чтобы он накинул его поверх своего, а сам аккуратно взвалил на плечи рюкзак с соленьями. Вышло, кстати, изрядно. По весу там было 40 килограмм, что, учитывая весь банок и рассола, давало, наверное, около 20 килограмм еды. Впрочем, рассол мы тоже не выкидываем. Я вообще забыл, что такое привередничать и выбирать еду, как и все наши сожители. Мы просто жрали, что было. Если было много, жрали про запас. С рассказом я закончил, когда мы уже подходили к машине. Открыл багажник, мы загрузили туда все дедово барахло. Через сложенный посередине подлокотник привычно просунули алебарду, забрались в машину и поехали. Диму я посадил сзади, а деда – рядом с собой. Дима был нынче не в настроении поболтать. «Да, дела», – протянул дед Борис, сев в машину. «Стало быть, пес был чуть старше сына, и сын его любил очень, так и есть. Да мы всего его любили. На людей никогда не бросался, очень всех любил. А тут, ну, после того, что случилось со всеми, вдруг охранником настоящим стал, волкодавом. Вот не вру, дед, он волков трепал так, что шерсть во все стороны летела. Он хорошо ушел. Если там где-то собачий рай, у него проход без очереди, послушай меня, мне врать незачем», — степенно ответил старик. «Твои бы слова, дед Борис, да богу в уши. Ладно, нам ехать-то 5 минут осталось, тут недалеко, скоро выйдем у Максидома. Знаешь же, где это?» «Знаю, конечно. Я еще когда на пенсию не вышел, ездил туда закупаться, бывало». «Слушай, Борис, а у тебя специальность какая? Кем работал?» «Прорабом я был на малоэтажном строительстве. Я бы и сейчас работал, здоровье пока есть, да попросили». А я смотрел на деда Бориса влюбленными глазами. «Поход в город надо задержать хотя бы на недельку, а лучше оставить его у себя надолго. У нас общежитие не построено». Когда мы уже въехали на участок, я заметил нечто странное. Раньше для того, чтобы въехать к соседу, приходилось протискиваться между углом забора и туманом. Сейчас же места была навалом. И, самое главное, утром я тоже выехал без проблем. И я решил проверить эту странность. В итоге, по моим прикидкам, радиус нашего осколка увеличился где-то на 0,5 метра. Отложив этот факт в памяти, чтоб обсудить его со всеми, я зашел на участок и столкнулся с хмурым взглядом сына. «Папа, что с сарделькой? Я больше его не чувствую. Понимаешь, сынок? Папа, что с сарделькой?» И так он это сказал, что я понял. «Лучше не выкручиваться. Он погиб. А ведь он любил тебя». Ваня развернулся и убежал, прижимая руки к лицу. Я вздохнул. «Сахаров, как это произошло?» — спросила меня Настя. «Мы встретили крайне фигового противника. Он почти убил Диму». Я указал рукой на брата. «Если бы не сардель, то я пришел бы домой один. Или не пришел бы вовсе. И кого вы с собой притащили?» «Это дед Борис. Он пока поживет у нас на участке, прежде чем мы отведем его в город. Это займет не больше недели. И он не с пустыми руками». Я указал на рюкзаки. «Это его взнос. А еще у него есть ружье. Правда, патроны со средней дробью и всего 4. Но патроны мы найдем. Есть же где это сделать в Воронеже?» «Есть. Как-нибудь». Дед потер свои усы. «Таких мест несколько даже. Самые ближайшие к нам буквально в 1 километре по прямой через лесок. Завтра сходим, вечером. Пока устраивайся, поспишь несколько дней в беседке. Ты вон, крепкий какой, прыткий. Это все уровни. Без них бегать так не смог бы, годы мои не те. И еще, ребятушки, я так подумал, забирайте шкатулку. Сейчас забирайте, а то еще помрете. Кто меня поведет в город?» «Спасибо, дед Борис». Я приложил руку к груди. «Так, Сахаров, я пошла ребенка успокаивать, а то приперся, расстроил всех, ребенка до слез довел. Герой, есть чем гордиться». И жена ушла. Я посмотрел ей вслед, а потом обратился к Диме. «Подожди в бытовке меня пару минут». Сходил в дом, забрал нашу казну с камнями и прошел к Диме. «Садись». Подал я ему табуретку. Затем кинул на другую табуретку поддон для рассады и высыпал туда все камни. «Ты опять что-то удумал, а посоветоваться с остальными надоело. Мы с тобой ходим в жопу, они тут сидят. Наберем еще камней, все им отдадим, усилим. А сейчас, извините, я буду руководствоваться целесообразностью. Если мы сдохнем, они не вывезут, и камней больше не будет. Ты этого хочешь?» «Нет, конечно. Мог бы и не задавать тупые вопросы. Тогда давай пересчитывать. Черный, большой, один, и он твой. Ты у нас в эту сторону развиваешься, и ты убил ту скотину, спас мне жизнь, отомстил за собаку. Принимается. Фиолетовые. 4 штуки. Все твои, усиливай магию до предела. Я тебе раньше не говорил, но у меня смесь магии и энергии, слушай, давай ее как-то иначе называть, что ли. Прана, жизненная сила. Годится, из восточных верований. Годится. Так вот, у тебя смесь магии и праны, да, так КПД гораздо выше. Потому я бы взял поровну фиолетовых и оранжевых. Принимается. Еще 4 оранжевых тебе. Бери еще синие, малые, все. Я так понимаю, от этого зависит сила пламени и дальность, по моим впечатлениям. Заберу. Их 13. Хорошо. Я забираю оставшиеся 7 оранжевых. Потом возьму еще 10 коричневых. Тебе останется 6. Годится? Вполне. Потом поровну сожрем остальные. Погнали. По одному. Чередуй. Мы начали поглощать камни один за одним, постепенно доводя себя до какого-то экзистенциального наслаждения, будто бы делая себе лучше, совершеннее, идеальнее. Дима поглощал по очереди коричневый, фиолетовый, оранжевый, синий. Я оранжевый, коричневый. Потом делал между коричневыми перерыв, но все равно закончил раньше него. В это время у Димы закончились фиолетовые и оранжевые, и вот на очередном синем у него ничего не получилось. Камень просто не стал впитываться. Что не так? Я полон. Считай, вспоминай каждый из поглощенных камней. В этом есть закономерность. Я понял это еще в прошлый сеанс обжираловки. Сейчас. Он начал загибать пальцы и шевелить губами. Получается, это был 84-й, и, если сложить это с моими ощущениями от людей, то у тебя, получается, 28-й уровень. Неплохо. 3 камня на уровень, получается. А значит, лучше поглощать средние камни. Без малых все равно не обойтись. На одних средних далеко не уедешь, их просто не хватит. И, выходит, одно местечко под большой камень мне надо на следующем уровне сохранить. Мы его пока что не добыли, знаешь ли, добудем. Махнул рукой Дима. Теперь твоя очередь. Синие возьмешь, и еще, после каждого камня останавливайся, прислушивайся к себе. Ты поймешь, когда почти все. Я вот сразу не сообразил, что это было за чувство, а так бы смог остановиться заранее. Если тебе будет спокойнее, описывай мне свои ощущения после каждого камня. У тебя еще черный, не забывай. Понял. Так, синие брать не буду, мне и так норм. Красный, желтый, зеленый. Погнали. Я сделал 8 циклов, прежде чем почувствовал что-то новое, о чем и сказал Диме. Считай, потребовал он. Камни считай поглощенные. Я уже примерно прикинул. 103 выходит, что на 3 не делится. Давай еще один, для чистоты эксперимента, синий. Ладно, я не стал спорить и впитал камень, прислушался к себе. Блин, стакан полон, еще капельку добавить, и будет даже с горочкой. 105, вот твой предел, а значит, у тебя 35 уровень. Да, догонять и догонять мне еще тебя. Ну, теперь дело быстрее пойдет, можем валить любых тварей. Ао, мне уже не терпится опробовать свои силы. Осталось всего 16 камней. 4 синих, 7 желтых и 5 красных. Пока оставим в казне. Все, пошли ужинать и приводить себя в порядок. Завтра подъем с утра пораньше. Хочу сделать побольше. Жена сегодня со мной больше не заговорила. И вид имела весьма хмурый. Когда мы легли спать, повернулась ко мне спиной, чем вызвало недоумение. Мне было не до этого, потому я просто уснул, сжав перед этим в руке черный камень. Я стоял в строю мальчишек лет 14-15 и ждал, когда ко мне подойдет старый шаман Урган. Сегодня совершенно особенный день, день инициации. День, когда мальчику вручают его собственный бумеранг из ребра гигантского канобу, заговоренный духами и привязанный шаманом к его собственной крови. Бумеранг живет вместе с хозяином, растет вместе с хозяином, умирает вместе с хозяином, но и слушается хозяина, будто третья рука. Ко мне шаман должен был подойти первым, Я был лучшим среди своих ровесников. Лучший охотник, лучший ремесленник. Даже учился у шамана, но новый шаман из меня не выйдет, по словам старого Ургана. И взял в ученицы Инаху, девчонку. Шаман-девка, ну где это видано? Зырком на смех, хотя она была очень даже ничего со своими длинными ногами. Урхун, подошел ко мне шаман. Ты хорошо бился, хорошо охотился, хорош во всем. Ты первый из наших молодых охотников получаешь свой костяной бумеранг. Ты получаешь и особую каплю крови Канобу, благословленную духами охоты. Во имя процветания нашего племени, да не прервется оно в веках. Во имя племени. Я взял чашу и опрокинул ее в рот. Приторный соленый вкус прокатился по языку и ухнул в горло горячим углем. Но я не подал виду, не закашлялся. Приложил окровавленные губы к бумерангу, а потом и к своей правой руке. Теперь мы связаны прочнее, чем кто-либо, и сила наша будет больше, чем у прочих. Остальные молодые охотники привязывали свои бумеранги своей кровью, а не благой кровью Канобу. Я буду первым из них всегда. На следующий день нас отправили на охоту. Это было продолжением ритуала. Новое поколение должно добыть гигантского Канобу. Его ребра пойдут в особый настой, и из них будут изготовлены бумеранги следующему поколению. Его кровь будет сцежена в бурдюке и передана шаману, чтобы он задобрил духов и подготовил новую особую каплю крови. Его печень будет съедена нами вечером, пожаренная на костре. Сердце мы съедим сырым, вырвав его из груди зверя. Следопыты не подвели, мы напали на след буквально через 2 часа. След свежий. Канобу так близко к дому, это к беде, нужно его срочно отвадить. Зверюга не признает никаких авторитетов. Только слаженная группа охотников может убить матерого Канобу. А этот был матерым. След в земле был как моя ступня по ширине и утопал в мягкой земле на 1.5 пальца. Да он весит как 30 взрослых охотников. Да хранят нас духи охоты, но мы ступаем на след. Мы нашли его на следующий день. Он объедал кусты с ягодой. Но не стоило путать мирное травоядное и Канобу. Он с легкостью перекусит и незадачливым охотником. Его двойной рог на носу был потрескавшимся, а его шерсть слиплась и висела спутанными патлами. Похоже, он до этого подрался с другим Канобу и пришел к нам, чтобы отлежаться в спокойствии. Но на его горе мы нашли его раньше. Мы разошлись полукругом, и я подал знак к атаке. Хай-я! Все 11 бумерангов сияющими звездами метнулись к зверю. Он заревел, моя звезда была ярче и быстрее остальных, попав ему в голову и пробив кожу. Кровь заливала его маленькие глаза. Но это не остановило Канобу. Вовсе нет. Зверь метнулся к крайнему из нас и ударил засветившимся красным рогом, разрывая араха почти пополам. Хай-я! 10 бумерангов метнулись в тушу зверя, поранив его глаза. Мой бумеранг повредил ему переднюю лапу, и он больше не мог так быстро набирать скорость. Но он все-таки смог достать еще одного из наших. Вуран погиб, затоптанный. Его бумеранг, откатившийся в сторону, сразу же треснул. Я, видя, что все идет не по плану, закрутил энергию против сердца, как учил как-то шаман. Яркой вспышкой, искрящимся пожаром мой бумеранг вошел сбоку в голову Канобу, пробивая ее и застревая там. Зверь пал. Я же напитался его силой, вошедшей в меня подобно яркому солнцу. Мы вскрыли грудь, достали сердце и разделали его на части, поглощая еще живым, трепещущим, впитывая ярость зверя и саму его жизнь. Вечером, передав бурдюки с кровью шаману, мы ели печень зверя. Нас осталось 9. Это был успех в схватке с Канобу. Тем более таким сильным, обычно погибала треть охотников. Но это было нужно племени, так оставались только сильнейшие, даря свою кровь и свою силу следующим поколениям. Я улыбнулся Инахе, сегодня вечером она смотрела только на меня. Я подойду к ней, я позову ее в свой шатер, и она пойдет. Это я знаю точно. Шли годы. Юноша рос, набирал силу. Он стал вождем племени. Инаха родила ему 5 детей, стала шаманом после смерти старика Ургана. Это произошло на 40-м году жизни Урхуна. С севера пришел Ханак, зверь куда более могучий, чем Канобу. Они жили так далеко, что никогда не приближались к местам кочевий племени. Этот был не в себе, его не отогнали ни яркие огни факелов, ни удары бумерангов. Он был в ярости и собирался убить всех, кого сможет. И тогда вперед вышел вождь Урхун. Он вложил все силы в бросок, он отдал все силы на него, и бумеранг пробил толстую кость, вошел в мозг, где взорвался, уничтожив череп животного. Ханак пал, вместе с ним пал замертво Урхун. Я проснулся опять в поту и пытался отдышаться. Дважды подумаю, прежде чем поглощать большие камни в будущем. Вдох-выдох, успокоиться. Моя жена, Настя, Нинаха, и она самая красивая, самая умная женщина, она замечательная. У нас один сын, его зовут Ваня, он самый чудесный мальчик в мире. Я притянул к себе жену, обнял ее сзади, вдохнул аромат ее волос, и снова уснул, в этот раз без видений. Дорогие читатели, хотели бы увидеть небольшие рассказы о героях видения Александра, воине Варисе, паладине Энрико и вожде Урхуне, сельское. Утром я оттащил будку Сарбельки на участок Артура. Смотреть на жилище мертвого друга мне больше не хотелось. Со мной пошли Настя и Ваня. Они хотели попрощаться с ним хотя бы так. Я поставил будку в отдалении от забора, достал из кармана ошейник и повесил на гвоздик над входом. Уже собирался облить будку бензином и поджечь, когда Ваня кинулся к ошейнику и сдернул его с гвоздика. «Папа, Сарделька, здесь, это всего лишь ошейник, Вань, давай скажем ему пока, он был хорошей собакой». «Нет, ты не понимаешь, он, здесь, нужен большой камень, такой, как ты вчера принес. Что ты имеешь в виду? Сардельку можно вернуть, он мой, он не ушел, мы его вернем, но нужен большой камень, и много-много маленьких, ты понял, Сахаров, у тебя есть задача», сказал мне жена, «и тогда я подумаю над тем, чтобы тебя простить. Рисковать жизнью ради спасения собаки, усомнился я, ради друга, и ты все равно рискуешь жизнью за гораздо меньшие. Ладно, я попробую, но обещать ничего не буду». Мы обрушились на край этого вытянутого вдоль берега села как небесная кара. Злые, полные сил, желающие применить их и найти свои границы. Не спали тут все к чертям. Предостерег я брата, когда тот взмахнул алебардой, посылая в кучку куриц сразу очередь из трех серпов. Каждый из них взорвался как настоящая граната, в результате все 12 или 13 несушек разом перестали существовать. «Блин, Димон, поаккуратней, а, нам еще это все в газель грузить. Михалыч, пока мы спали, ее пенофолом в три слоя обернул, и бутылок с замороженной водой накидал три десятка. Для чего тогда это все? Нежнее, я жду говядину, мне ее обещали, и я теперь хочу стейк. А куру-гриль тебе, значит, не надо?» «Надо, вообще-то, ну так глуши их, а не мочи с особой жестокостью». «Достал, ладно, спасибо», шутливо поклонился я Диме. «Что снизошли до наших нужд, белые мбвана? Способ, как добыть мясо куриц, мне подсказали на агрокомплексе. Надо отрубить им голову и частично ощипать. Тогда они превращаются, вроде как, в заготовку, которая не развеивается по окончании боя. Вот и сейчас мы, потратив еще час, закинули в охлажденную часть газельки десяток тушек, каждая килограмм по 6-7. Пока решили на этом остановиться, так как хотелось добыть еще хотя бы немного говядины. Места и холода от бутылок со льдом, на большее количество мяса нам бы не хватило. Для снижения теплопотерь Михалыч сделал нам ящик, где метр на метр, длинный полтора. И это снаружи, внутри места было сильно меньше. Так что все, что мы хотели, туда бы точно не влезло. Диме повезло, спустя еще один час, когда наш рабочий день приблизился к середине, нам навстречу вышла немного подросшая буренка, и была тут же зарублена с особо жестокостью, потому как Дима начал разделывать ее сразу же, как она к нам направилась, и, в итоге, закинул два бедра в наш холодильник с видом человека, который добился в этой жизни всего, вот вообще всего. На этом мясная часть нашей миссии была закончена, и мы дальше пошли крушить и ломать, взяв такой темп, что через три часа зачистки и проверки каждого уголка вышли к церкви и кладбищу. К этому моменту Дима сумел повысить уровень, что было очень хорошо, за животных нам давали довольно мало. На это место я возлагал большие надежды. Как мы уже успели выяснить, всякая хтоническая хрень заводится именно в местах знаковых. Кладбище и церковь в большом селе, которое занимает весь юг Осколка, точно место знаковое. Если же нам не повезет, мы дойдем до колокололитейного завода, заглянем на оба карьера, дойдем до тепловой атомной станции, а точнее, ее остатков, проверим ПХА и огромный сектор СНТ. Хотя на карьеры соваться большого желания я не имел, червяк показал себя крайне неудобным противником. Итак, церковь перед нами. Выглядит, кстати, неплохо, оградка покрашена, церковь вся белая, ухоженная. За территорией явно следили, хоть и в меру своих скромных сил, раньше. Потому как водящие хоровод вокруг церкви мертвецы в количестве примерно полутысячи, вытоптали все напрочь. Они были разной степени разложения, некоторые были уже практически голыми костяками, другие явно были похоронены незадолго по превращению мира в осколки. И, с одной стороны, я был рад, что вероятность получения большого камня, как и целой горы маленьких, велика. С другой, мне было страшно, потому что из воспоминаний того воина, чей камень я поглотил первым, управлять группой мертвецов может лишь высшая нежить. Рыцари, драугры, вампиры, короли нежити и личи. Рыцари, как правило, командовали небольшими отрядами, но набирали их из крепких видов нежити, проявляя немалую тактическую сноровку. Драугры чаще входили в отряд рыцаря, являясь его сержантами. Вампиры поднимали трупы по необходимости, экономя свои силы, зависящие от поглощения жизни. Про королей мертвых было известно мало, это были полумифические существа, но это были настоящие генералы мертвых. Именно из-за них в том мире великих героев, полководцев и других известных людей сжигали, даже если для этого требовалось пробиться к телу, не считаясь с количеством смертей. Личи же были разными по силе, но именно они могли управлять огромными толпами безмозглой нежити, задавая ей вектор действий, а не полноценно командуя, как, например, рыцари. И, судя по этому тупому движению, там засел именно лич, дав команду на патруль. Такая же немертвая тварь, что убила того воина из видений, наверняка гораздо слабее. Мне смутно помнятся детали, но там речь шла, скорее, о 3000 в войске. Здесь же около 500. Точно сказать было сложно, но порядок цифр был примерно таким. Очень может быть, что мы нарвемся на редкой силы мертвого колдуна, у которого просто не оказалось под рукой материала и глупо помрем. Но я верил в свои силы, верил в Диму и знал, что нам все равно придется это место чистить. Потому как для других людей это смертельная опасность. Кого-то, не обладающего моей защитой, он развеет по ветру одной стрелой праха. Оставался еще вопрос, что делать с этой кодлой дохляков, которые сейчас активно трамбуют землю. Неизвестно, сколько они так ходят, но, кажется, земля там утоптана уже до состояния камня. Даже водой не факт, что размочит. Я осмотрелся по сторонам и обратил внимание на грузовички, которые стояли выше по улице. «Дима, ты знаешь, что такое брандер? Корабль со взрывчаткой, именно. У нас нет корабля, да и тут не море. Но кое-что мы все-таки можем». Через 2 часа «Газелька», на скорости километров 50, въехала в забор церкви, проламывая пару секций с сеткой рабицы и останавливаясь буквально метрах в 5 за забором со смятой мордой. Я поднялся из пыли на обочине, куда закатился после того, как выпрыгнул из машины. Подбежавший Дима сунул мне щит и топор, вокруг въехавшей во двор машины стала собираться нежить. Наконец, удовлетворившись ее количеством около грузовика, я обратился к брату. «Точно попадешь?» – спросил я у него. «Обижаешь. И я постараюсь сделать так, чтобы нас было слышно далеко», – с ухмылкой сказал Дима и стал вращать алебардой, накапливая на ней огонь, закручивая его вокруг топора. И через десяток секунд двухметровый, ярко сияющий всплох сорвался со стрия. Стоящую в 40 метрах от нас газель он настиг буквально за пару секунд, после чего вошел в ее кузов и... да-да-да-дах. Серия взрывов, слившаяся в один, породила взрывную волну, которая ощутимо толкнула нас назад, больно надавила на уши и повыбивала к чертям все стекла в округе. Церкви, в 20 метрах от которой произошел взрыв, изрядно досталось. Сейчас было сложно рассмотреть из-за дыма и пыли, но... кажется, окон в ней больше не было вообще, ни одного. И прямо перед ней, на месте взрыва, разгорался пожар. Это вандализм чистой воды, терроризм, даже, и оскорбление чувств верующих одновременно, группой лиц, по сговору, по 15 каждому, минимум. Я не ожидал, что так рванет, честно говоря, задумчиво произнес Дима. Ну а чего ты хотел? 1,5 десятка газовых баллонов, 3 десятка канистр с бензином и 3-литровая банка с порохом, взятая у местного охотника, нормально жмыхнула, как и должно было. Килограмм на 15-20 тротила потянет, думаю. Но это точно не прибило их всех. А лич, который, скорее всего, сидит внутри, вообще не пострадал. И все-таки меня терзают сомнения. Нехорошо как-то с церковью так поступать. Считай, что она уже была осквернена, а мы лишь займемся ее очисткой. Благое дело, выходит. Пошли, не надо давать им лишнее время. Через десяток секунд я, разогнавшись, влетел в ворота церкви, благо они были открыты, и сразу начал работать топором. Толпа мертвяков сократилась минимум вдвое, они кучами лежали поломанными и еле шевелились. Те, кто остались на ногах, тоже поубавили в прыти. Оставалось только закончить начатое. Дима вскоре ко мне присоединился, разрубая по два тела за раз свой алебардой. Мы сократили оставшуюся толпу процентов на 40, когда от дверей церкви раздался визг вперемешку с шипением, а затем рядом со мной ударила желто-зеленая вспышка, разлагая сразу двух зомбяков до состояния киселя. Да, это вам не дедушка Ленин, никакого липового меда. Хотя плесень, вроде, в наличии. Держи между ним и собой толпу дохляков, они прикроют. Он очень сильный, но все-таки тупой, крикнул я Диме. Понял. Дима начал маневрировать, чтобы следовать моему указанию. А я решился попробовать новый прием, освоенный мной во сне. Еще утром, пока никто за мной не наблюдал, я привязал свой топор к правой руке своей кровью, как это делали те мальчишки в видении, а теперь напитал его энергией и метнул в выплывшего из дверей Ильича. Бон, отозвалась защита в виде купола, который он окружил себя. Твою мать, ругнулся я, когда осознал ситуацию. То, что эта мерзость уже летает, плохо. Значит, дурной силы у него столько, что она из ушей льется. Ну или из того, что от ушей осталось. Слабые личи ходят пешком, средние по силе, парят, так как начинают терять связь с плотью. От самых сильных остается только черепушка, превращенная, по сути, в драгоценный камень. И вот этот уже перешел в среднюю категорию, хоть и по нижней ее границе. Да только нам и того хватит. Все эти мысли пронеслись у меня в голове буквально за пару секунд. Топор вернулся ко мне в руку, и я усилил свет ауры как только мог. По-хорошему, нам надо было отступать, и я собирался скомандовать отступление, когда лич завизжал, поднял руки вверх и за нами на землю упал купол, ограничивающий область метров 35 в диаметре с центром на месте лича. Я огляделся, замысел нежити стал понятен. Он не собирается нас выпускать, запасы его маны таковы, что истощить его защиту будет, мягко говоря, непросто. Одно радует, у дохлых магов очень плохой контроль. Будь столько силы у Насти, она могла бы жонглировать крузаками. А потом мне пришлось отпрыгивать в сторону от очередной стрелы смерти, которую в меня послал этот урод. Собственно, он просто лупил ими с периодичностью секунды в полторы, и все. Дури в них было много, его же собственное войско они растворяли на раз-два. Но по нам он пока не попадал, что меня очень радовало. Когда от его отряда осталось буквально 50 голов, он сменил тактику. Под куполом стало быстро холодать, а из его рук в нас полетели целые снопы ледышек. Каждая из них была длинной сантиметров 30 и была весьма острой, быстро летела и больно била. Я сгруппировался за щитом, по которому задолбил ледяной пулемет. Дима присел за мной. Зомби вокруг нас быстро кончались, пораженные своим же хозяином. Эти ледышки не пробивают нашу броню, но удары очень сильные. Если попадет не по защите, продырявит, крикнул Дима. Прикрой, я собью ему заклинание. И он, на секунду выглянув сбоку, отправил в лича три огненных серпа. Взрывы заставили его защиту пойти волнами, а самого лича пошатнуться, что позволило нам взять передышку. Смещаемся к горящей газели. Мне нужна опора для магии, сказал мне Дима. Мы приставным шагом сдвинулись на десяток метров под снова возобновившимся обстрелом. По ногам несколько раз чиркнуло, попав, в том числе, и по внутренней стороне, где брони не было. Ноги обожгло холодом, а появившиеся порезы посерели, будто замороженные. Кровь из них не текла. Наконец, мы приблизились достаточно, чтобы Дима смог сунуть алебарду в огонь и начать наматывать его на свое оружие, попутно гася пожар. Через 20 секунд весь собранный огонь ярким шаром устремился к личу и взорвался, заставив его защиту пойти трещинами, в которые через секунду влетел мой топор, запитанный изрядным количеством энергии. Проломив защиту, разрушив этот купол, он врезался в грудь личу и отбросил его на стену церкви, отчего с места удара посыпалась штукатурка. Я был уже метрах в трех, когда лич поднялся и завизжал, открыв широко рот. Я уперся в щит и старался устоять на месте, но меня сдвигало, ноги со скрежетом ехали по асфальту. Сбоку на лича бросился Дима и заставил отвлечься на себя. Лич подставил руку под удар алебарды, его кости пошли трещинами, но выдержали. Пущенная в упор стрела смерти попала Диме в руку, пробила защиту моей ауры, и он упал на колени, завыл, схватившись за нее. В это же мгновение бросок моего топора раздробил череп лича и нежить осыпалась на землю. Я кинулся к брату, отдернул его вторую руку, которой он держался за раненую и увидел паршивую картину. Наруч стремительно покрывался ржавчиной, а в середине, куда пришелся основной удар стрелы, уже зияла дыра, через которую было видно заживо гниющую плоть и уже показавшиеся кости. Думать было некогда, я ударил Диму ногой в грудь, роняя его на землю и нанес удар топором по локтевому сочленению, отрубая ему правую руку. «А-а-а!» Он орал, выпучив глаза. Я закинул ему прямо в рот розовый камень и хлопнул рукой снизу по челюсти, так как он ничего не соображал от боли. Это сработало, как тогда с сарделькой, камень впитался, а его культя покрылась бурлящей жижей, крайне неприятной на вид, но больше не кровоточила. Дима же перестал орать, камень явно купировал боль. В этот момент я обратил внимание на кости лича, которые с перестуком покатились куда-то внутрь церкви, и энергия после сражения еще не получена. Я бросился внутрь. Здесь должно быть что-то, что выделяется из обычных для церкви вещей. Я искал, шарил глазами, но не находил. Пришлось еще дважды раскидывать кости лича, не давая ему собраться. Но этот процесс ускорялся с каждой минутой, а я все никак не мог найти нужное, пока не обратил внимания на подставку под свечи прямо посередине зала. На самой ее вершине находился какая-то желтый камень с ровными гранями, который удачно с этой подставкой сливался. «Ведь в церкви не должно быть таких камней, да?» – спросил я самого себя вслух, а затем нанес по нему удар топором. Раздался горестный вопль, кости начали собираться еще быстрее, а чертов камень выскочил из держака и покатился по полу. Я кинулся за ним, нанося удары и промахиваясь каждым вторым. Камень покрывался новыми трещинами, но все еще оставался целым. Когда он откатился к самой стене и остановился, я уже заносил над ним топор бойком вперед, заряженный ударной волной. Одновременно с этим лич швырнул в меня черно-зеленым комком. Удар раскрошил камень, а я за долю секунды до гибели извернулся и прикрылся щитом. Лич орал, постепенно рассыпаясь на отдельные кости, его дрянь грызла мою защиту, выбрасывая в стороны мерзкие протуберанцы и обжигая сразу все тело, даже несмотря на подставленный щит. Но мертвяк кончился быстрее меня, с ним пропала и его магия. Вылетевший шар света помог мне прийти в себя, радуя двойным повышением. Я осмотрел свою броню, вся она покрылась налетом ржавчины, но выглядела еще крепкой. Щит же был и вовсе невредим. Одним словом, артефакт. Я подобрал выпавший из лича большой радужный камень, вышел к Диме и обратился к нему. «Ты как? Жить буду, но сексуальную ориентацию придется сменить на левшу. Хы, раз шутишь, то все будет в порядке, а рука еще лучше прежней отрастет. Во всяком случае, у меня регенерация стала какая-то лютая».